мученику Лонгину Сотнику. Сотник Лонгин находился на страже у креста Спасителя, и во время прободения воинам ребер Христовых капля крови из прободенного ребра капнула на его больные глаза, и он исцелился. Первым чудом от его усеченной мечом головы было прозрение ослепшей женщины. Тропарь, глаз четвертый. Мученик твой, Господи, Лонгин, во страдании своем венец прият нетленный от тебе, Бога нашего, имей, Бог, крепость твою, мучителей не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша. Кандак, глаз четвертый. Весело возрадовався церковь в памяти днесь преснопамятного страдальца Лонгина, взывающий: «Ты моя держава Христе и утверждение!»